Глава 19. «Переигрываешь», — мысленно сказала Веста, когда я бежал по узким улочкам первого уровня города. Так или иначе, за мной неслось уже несколько противников. Быстроногий эльф-рейнджер, легко вырывающийся вперед и будто насмехающийся надо мной. Пара хоббитов, включая вчерашнюю девушку, и бухающий сапогами гигант. На один его шаг приходилось 5 наших, так что единственное, что не позволяло ему вырваться вперед, — частые повороты. «Может», — также ответил я, следя за дорогой по карте. Нужное строение быстро приближалось, но первые лучи солнца уже окрасили горизонт в нежно-розовый цвет. Черт его знает, может, солнце уже давно встало, просто еще не добралось до бездны. Но мне это было не так важно. Утро, понятие относительное, но я успеваю. «В последний момент», — усмехнулся ангел, стоящий у створки дверей, ведущих на арену. Внутри на скамейках уже сидели оставшиеся спать прямо здесь и те, кто пришел из других мест. Быстро обшарив арену взглядом, я понял, что не вижу Соню. Это настораживало, и все же я выбрал место, где побольше эльфов, и демонстративно двинулся туда. «Куда прешь, урод?» — гневно посмотрел на меня один из рабов-стражников. Но, оттолкнувшись от спинок нижестоящего ряда, я запрыгнул прямо в центр на свободные места между благородными эльфами. «Эй, мразь, пошел отсюда!» «Не трогай говно, чтобы оно не воняло!» — морща нос, сказал эльф-владелец. «Показав всем свою стихию, он не переживет и первого испытания». «Как прикажете, господин?» — нахмурился орк, садясь на место. Удивительно, как спокойно здоровенный воин, явно хорошо тренированный и умелый, принимает понукание от тощего эльфа. С другой стороны, тот хоть и мудак, но умный, понимает, что драка прямо сейчас ни к чему не приведет. Однако я сюда не для выпендрежа залез. Лучший обзор, отличное место и шанс поймать Соню во время выхода из портала. Если заклятие действует как мое возвращение... Она вместе с эльфами должна появиться здесь с минуты на минуту. Так и произошло. Пространство рядом заискрилось, и из него один за другим вышли несколько стражей, взявших трибуну в кольцо. Всех посторонних начали выдавливать щитами, а когда я уперся, за ними показались и мечи. «Испытуемые остаются, остальным покинуть арену», — зевком сказал Радаман, вставший перед скамьями. «Кто не уберется до появления господина, может пенять на себя». «Наши рабы — собственность испытуемых», — четко и громогласно сказала эльфийка в разукрашенных доспехах. «Условиями не оговаривается, сколько именно я должна иметь видов оружия для прохождения, 1 или 10, а потому я оставлю все». «Никто не против, но я предупредил», — пожал плечами тифлинг. «Если ваше оружие навредит другому испытуемому вне испытания, вы будете исключены, со всеми втекающими последствиями. Ведь ваш дух уже принадлежит играющему богу». «Лишь мать бездны, моя богиня!» — громогласно заявила эльфийка, и несколько человек встали, поднимая руки в приветственном жесте. «Восхваляете ложных богов в моем доме?» Вкрадчиво спросил голос, пробравший меня до мурашек. Большая часть тех, кто еще недавно кланялся и восхвалял мать, прижали задницы к скамейкам. «Здесь ни у нее, ни у ее служителей власти нет», — почти ласково сказал распорядитель, материализуясь над ареной. В этот раз серебряное сияние, скрывающее монстра, длилось чуть дольше обычного, и я смог примерно оценить его размеры. Туловище 1.3 метра в обхвате и 10-метровые щупальца. «У вас был шанс сбежать, но вы пришли. Теперь вы мои». Сказано это было таким тоном, что сомнений не оставалось. Все мы обречены на жуткую смерть и служение даже после нее. В принципе, это никого не удивило, а вот напугало порядком. Возможно, некоторые до сих пор не понимали, где оказались и чем им это грозит. Хотя у рабов никто и не спрашивал, в том числе и у Сони, которая стояла, зажатая между 2 воительницами. «С этого момента все ваше снаряжение останется неизменным до конца испытаний. В бездну вы спуститесь с тем, что имеете, или купите у инструкторов. — с видимым удовольствием произнес распорядитель. «Вы больше не можете уйти. Отдыхать, есть и спать вы станете в специально отведенных для этого комнатах под ареной, предназначенных ранее для гладиаторов. И первое ваше испытание по велению вечного великого играющего бога — салки». Я даже остолбенел от сказанного. «Салочки? Игра для воинов, магов и лучников, во время которой будет выявляться достойный пройти испытание? Что за бред?» «Вас осталось 40, значит, 3 водящих и 7 убегающих», — также спокойно продолжил распорядитель. «Вы будете выходить группами по 10 участников. Но, конечно, некоторые дополнения к основным правилам у нашего господина имеются. Догоняющий для выживания должен скинуть не менее 3 противников. Убегающие должны выжить. Напоминаю еще раз, все оружие, с которым вы собираетесь спуститься в бездну, должно быть при вас во время окончания раунда. И последнее, бегать вы будете здесь». Распорядитель взмыл вверх, и я понял, что на высоте 100 метров в воздухе висят небольшие платформы. Да что там небольшие, крохотные, тонкие, мать его, дощечки, едва заметные кружочки, какие-то вертушки и прочие удовольствия, больше напоминающие детский городок, в котором они играют выше ноги от земли. Вот только ноги находятся в 100 метрах от поверхности. Выжить при падении с такой высоты просто нереально. «Это же бред!» – прошептал я, разглядывая первую группу. Эльфийки вместе с Соней, взявшись за плечи своих стражей, которые держали друг друга, вошли в портал, а в следующую секунду оказались на верхотуре. На трибуне сразу стало свободнее, но я вскочил, чтобы принять участие в том же раунде, что и сестра. Пусть эти психованные держат ее на поводке, я смогу выручить сестру. Если получится, даже схватить ее и утащить телепортом в катакомбы. «Магия перемещения не действует во время испытаний», будто услышав мои мысли, сказал Радаман, отмечающий в блокноте всех, кто проходит мимо. Когда наступила моя очередь, он хлопнул меня по груди, вручая повязку. «Поздравляю, тебе водить, это приказ распорядителя». «Да ты издеваешься!» Выругался я, понимая, какую подлянку мне устроили, по сути, не оставляя выбора. Если я хочу выжить, должен скинуть 3, а значит, убить их. Я еще раз взглянул на верхотуру, но придумать ничего не успел. Сослуживец подтолкнул меня в портал, и я едва удержался на крохотном пятачке, замахав руками. «Не смотреть вниз, не смотреть. Ох, ё!» Помотав головой, я зажмурился, восстанавливая равновесие. «Вашу ж мать!» Даже вися на страховке над бездной, я чувствовал себя вполне уверенно. А вот стоя на крохотном 30 на 30 сантиметров кружочке, от которого ближайшая доска была в метре... «Спокойно, я справлюсь. Это не сложнее, чем прохождение полосы препятствий в армии. Просто падать чуть дольше, зато звук смачный получится». Подняв глаза, я смотрел территорию, на которой оказался. Снизу она выглядела куда меньше. Сейчас же стало понятно, что всевозможные висящие в воздухе доски, круги, горки и карусели раскиданы над всем амфитеатром, примерно равным большому футбольному стадиону. По всей его территории были разбросаны искатели приключений и их рабы. В основном, конечно, эльфийских последовательниц Матери Бездны. «Эй, железные истуканы!» — крикнул я, сложив ладони как рупор. — Как вы собираетесь своих господ защищать, если даже с места сдвинуться из-за доспехов не можете? — Мы тоже не пушинки, — заметила фея. — Помни, что твоя плоть куда тяжелее, чем у обычного человека, и прыгать ты, скорее всего, так далеко, как раньше, не сможешь. Правда, нам совсем не обязательно их сталкивать руками. — Хочешь начать применять заклятие огня? Догадался я, осматривая свою позицию. Что-то мне подсказывает, что даже уронив всех стражей, мы не получим и 1 очка. Они, в понимании распорядителя, лишь вещи, а не разумные существа и неиспытуемые. Заметил я, выбирая путь движения. К тому же нам сказано скинуть, а не прикончить. У меня есть идея, как это сделать. «О, боже, хочешь сохранить жизнь тем, кто будет сражаться против тебя?» Недовольно вздохнула Веста, прикрыв глаза крохотной ладошкой. «Просто прикончи, и дело с концом». «Ты забыла, из-за этого мы потеряем бонус к моим силам». «Зато получим мои воспоминания», — возразила фея, уже собирая вокруг крошечных ручек шар пламени, небольшой, но достаточно яркий. «Сегодня мой день». «Нет, мы так не договаривались. К тому же проигравшие покинут испытания и больше не будут представлять для нас угрозы», — заметил я, разглядывая противников. Два других загонщика тоже уже появились, их легко было различить по горящим в первых лучах солнца повязкам. Но до них мне не добраться, далеко. Один из них – эльфийка рядом с Соней, второй – громадный рыцарь. Картина в голове тут же сложилась. Арифметика крайне проста, если я никого не буду скидывать и этим займутся противники, погибнет 6 человек, если я сам скину их, только 3. «Приготовьтесь к началу испытания! На старт! Внимание! Марш!» – скомандовал ровным голосом распорядитель. Он говорил снизу, но я отчетливо слышал каждое слово. «Магия». Однако, несмотря на его команду, вперед никто не бросился, ровно до тех пор, пока в воздухе рядом с каждым из нас не появились песочные часы, однозначно говорящие о том, что время у нас весьма ограничено. И тут уже начался полный трэш. Недолго думая, лучники достали свое оружие. Рыцари прикрылись щитами, по возможности вставая спина к спине. Рабы, из тех, кто оказался рядом со своими господами, прикрывали водящих в воздухе руками волшебниц, а редкие на испытании гномы перебирались с места на место, не в состоянии открыть портал. Мне стало резко не до того, чтобы думать о спасении Сони. Десяток стрел целился мне в грудь и спину, так что оставаться на месте, несмотря на то, что время было на исходе, не хотелось. Кроме того, на одного настоящего испытуемого приходилось больше десятка рабов, в основном за счет церковных, и их никто не собирался жалеть. «Избавьтесь от других водящих!» — приказала одна из эльфиек, после чего на нас с рыцарем обрушился град стрел. Не видя другого шанса, я упал на круг, зацепившись за него пальцами, и понял страшную вещь, которая иначе в глаза бы не бросилась. Он опускался. «Чертовы временные платформы, разрушающиеся, если на них долго стоять!» «Бегите!» — крикнул я, пытаясь предостеречь остальных, но оказалось слишком поздно. Сразу несколько особенно тяжелых рыцарей рухнули вниз вместе с платформами, и объяснять больше ничего не пришлось. Прервав пассы на середине, эльфийки бросились в рассыпную, прихватив с собой Соню, а я уже бежал вперед. Идея привязать человека к платформе веревками, чтобы он выжил, а затем столкнуть, по очевидным причинам стала казаться совершенно дурацкой. Я должен каким-то образом и жизнь им спасти, никого не убив, и скинуть 3 с досок, при этом сам оставшись стоять на платформе. Задачка, мягко говоря, не из простых, особенно учитывая, что мне самому требовалось выжить для начала, ведь мой измененный вес не меньше, чем у рыцаря в полных доспехах. Стрелкам стало не до того, чтобы палить по постоянно меняющим свое положение мишеням. Они и сами не могли оставаться на месте, а ко мне пришло жесткое осознание, что сегодня придется убить. Вернее, убьет бессердечная гравитация, а я ей немного помогу, но у меня есть превосходные мишени. Рабовладельцы не люди, они и так-то не люди, а эльфы, но ведут себя хуже животных. А у меня с их поеданием никакой проблемы никогда не возникало. Стоило принять решение, и пропасть под ногами перестала иметь какое-либо значение. Я, словно выпущенная ракета с самонаведением и шлейфом огня, рванул вперед. Мимо прикрывающихся щитами стражей, мимо машущих руками и пытающихся сбежать лучниц, я видел только одну цель. «Задержите его!» Все поняв, крикнула эльфийка, ткнув в меня пальцем. Лучницы немедля переключились, вновь осыпая меня стрелами, но из-за того, что мне приходилось двигаться зигзагами, они чаще промахивались, да и сами были вынуждены часто сдвигаться, что не добавляло точности. Несколько стрел просвистело совсем рядом, когда дорогу мне преградил громадный огр в доспехах из двуручной булавой, удерживаемой в одной ладони. Прикрывался он щитом, на вид тяжелее, чем весь я. но при этом тоненькая дощечка, висящая в воздухе, его удерживала ровно до того момента, пока я, поднырнув под нее, не ухватился руками, свистнув, а затем не перепрыгнул на следующую. Резкая прибавка веса обнулила время жизни платформы, и она рухнула вместе с орущим в две глотки великаном вниз. «Скинут один противник», — прошептал мне в ухо женский голос, при том, что Веста била в сердце. «Дьявол, не вынуждайте меня. Осталось еще двое, и я иду прямо за ними». Пара догадливых стражников кинули копья между двух платформ, встав на щиты, и это каким-то образом подействовало, при том, что даже маленьким гномам приходилось прыгать, чтобы не свалиться вместе с платформами. А еще оглянувшись, я понял, что старые платформы не возвращаются, однажды рухнув. Значит, у меня только один путь – вперед. «Веста, вверх! Выбирай пути, иначе грохнемся!» Приказал я на бегу фее, и та понятливо выбралась из моего тела, взмыв над висящей в воздухе полосой препятствий. «Правее, там нетронутые платформы», — сказала она, сворачивая, и я послушно отпрыгнул в сторону. Вот только вместо дощечек там оказались перекладины. Схватившись, я сделал подъем с переворотом и, вытолкнув себя наверх, побежал по лежащей лестнице, надеясь лишь на то, что очередной пруток не провалится у меня под ногами. Вот только в процессе я совершенно забыл о лучницах, а они обо мне нет. Стрела ударила в плечо, когда я был уже на дальнем краю и собирался перепрыгнуть на турник. Я продолжил бежать, но меня развернуло, и чуть не упав, пришлось схватиться за перекладину. Следом прилетели сразу две стрелы, но я вовремя подтянулся, пропуская их под собой. Плечо почти не болело, хотя внутри явно что-то ныло. Но, похоже, окаменевшие части тела имели свой плюс в пониженной чувствительности. Раскачавшись и перепрыгнув на доску, я на ходу вытащил стрелу из плеча. Толстый наконечник, не рассчитанный на плотность моего костюма и кожи, пробил плечо лишь на сантиметр в глубину, и огненная кровь вылилась наружу, мгновенно застывая на воздухе черной лавовой коркой. «Чего вы ждете, придурки?» закричала эльфийка, когда между нами оставалось не больше 20 метров. Рыцари перепрыгивали между платформами, когда те уже начинали падать, не оставляя мне прохода. Оставались на плаву только посты из копий и щитов, но их оказалось не так много. Кроме того, воины сами себя загоняли в ловушки, перепрыгивая в одном направлении, пока вокруг них просто не кончились целые участки. Я же бросился напрямую на сдвоенные посты, отделявшие меня от эльфиек, благоразумно оставивших себе место для отступления. Прыжок. И я приземлился на платформу, мгновенно упал, пропуская вражеский меч над собой, и вместо того, чтобы сражаться в рукопашную, сбросил наконечник копья, на котором держался щит. Один из воинов, спасаясь, успевал спрыгнуть на противоположную платформу, а вот крик второго уже донесся снизу. Но я, не оглядываясь, прыгнул дальше, прямо на копья, направленные мне в грудь. «Давай!» — закричал я, не в силах сдержаться, и Веста, все поняв, активировала огненную атаку. Солдаты в ужасе отшатнулись от волны жара, и я успел отобрать у одного из них копье, не оставаясь на платформе и прыгая дальше. Древко задымилось в руке, без замаха я кинул его воина со щитом, последнюю преграду перед эльфийками и Соней. Он играючи отбил снаряд, но я уже прыгнул следом, выше, чем он рассчитывал, ведь его платформа опускалась. Понимая, что это конец, он попытался отступить, развернуться, отпрыгнуть, но я воспользовался им как трамплином, чтобы перелететь дальше, к сестре. Ноги коснулись платформы, и в то же мгновение на меня обрушился удар кривой сабли, без труда разрубающий толстую ткань вместе с рукой. Сцепив зубы, я сделал то, что ни один нормальный человек в другой ситуации не совершит, приблизился, переходя в рукопашную, и, обжигая противницу мощным ударом кулака в челюсть, скинул ее прочь. Осталась последняя, тварь, демонстративно жмущая на кольцо. Мгновение, и наступила полная темнота. Только затем, чтобы отступив, я оказался на арене, в нескольких метрах от своей цели. В окружении других выживших и валяющихся повсюду расплющенных от удара тел. «Время испытания завершено», — довольно прогудел распорядитель. «Следующая группа стартует через 3...» «Ничего, теперь они никуда не уйдут. Раз по правилам мы все останемся вместе до окончания испытаний, у меня еще будет шанс спасти Соню. Я сделаю это до спуска в бездну. Обязательно.